Власть. Это было мрачное и тягостное заседание даже для закрытого совета. За узкими окнами стояла непогода, словно перед бурей, которой так и не последовало, и в белом зале царил унылый сумрак. Сильные порывы ветра ударяли в старые оконные рамы, и Джизаль вздрагивал. По его телу под отороченным мехом одеянием пробегала дрожь. Угрюмые лица дюжины старцев мало способствовали тому, чтобы он согрелся. Лорд-маршал Варус стиснул зубы и воплощал суровую решительность. Лорд-камергер Хофф сжимал свой кубок, как тонущий человек хватается за последний обломок лодки. Верховный судья Моровия нахмурился так, будто собирался вынести смертный приговор всем собравшимся и себе самому. Тонкая губа архилектора Сульта то и дело кривилась, а его холодный взгляд скользил от Бояза к Джизалю, Моровии и обратно. Сам первый из магов окинул взором сидящих за столом. «Пожалуйста, обрисуйте ситуацию, лорд-маршал Варус». «Ситуация, если честно, печальная. Аду я в волнении. Около трети населения уже покинули город. Из-за гуркской блокады поставки не доходят до рынка. Комендантский час действует, но жители находят возможности для грабежа, насилия и разгула, пока власти заняты в другом месте». Моровия покачал головой. Его седая борода тоже качнулась. «Можно ожидать, что ситуация ухудшится, когда гурки приблизятся к городу». «А они, — произнес Варус, — преодолевают по несколько миль в день. Мы делаем все, чтобы помешать им, но наши возможности так ограничены, что они могут оказаться перед воротами города уже через неделю». Послышалось несколько испуганных вздохов и приглушенных проклятий. У некоторых старцев забегали от страха глаза. «Так скоро?» — голос Джизаля прозвучал хрипло. «Боюсь, да, Ваше Величество». «Но сколько их?» — спросил Моровия. «Оценки сильно расходятся. В настоящее время...» — Варус озабоченно поджал губы. «Судя по всему, у них 1050». Снова послышались глубокие вздохи, в том числе самого Джизаля. «Так много?» — пробормотал Халлек. «И еще тысячи высаживаются ежедневно у Келна», — добавил адмирал Рейцер, подлив масло в настроение присутствующих. «И если учесть, что самая лучшая часть нашего флота занята возвращением армии из северного похода, мы бессильны остановить их». Джизаль облизнул губы. Стены широкой комнаты с каждым моментом сужались, словно наступали со всех сторон. «А сухопутные войска?» Варус и Рейцер быстро переглянулись. «У нас два полка Королевской гвардии. Один пеший и один конный. Всего около 6000 человек. Стражи Аргеонта еще 4000. Рыцари-герольды и рыцари-телохранители составляют элитные отряды в 500 человек. Есть еще нестроевые служащие, повара, конюхи, кузнецы и так далее. Их можно вооружить при необходимости». «Их еще надо обучить», — заметил Бояз. «Возможно, найдется еще несколько тысяч. Призовем городскую стражу, но это не профессиональные солдаты». «А благородные мужи?» — спросил Моровия. «Где их поддержка?» «Очень немногие прислали людей», — ответил Варус мрачно. «Другие ограничивались выражением сочувствия, а большинство не прислали ничего». «Решили не рисковать», — Хофф покачал головой. «Брок объявил, что заплатит за помощь ему золотом гурков и обещал снисхождение к тем, кто воевал на нашей стороне». «Так было всегда», — горестно протянул Торлигорм. «Благородных мужей интересует лишь их собственное благополучие». «Тогда мы должны открыть арсеналы», — сказал Бояз. «И не очень-то трястись над их содержимым. Вооружим всех, кто способен держать оружие. Союзы чернорабочих, гильдии ремесленников, ветеранские ассоциации. Даже нищие в сточных канавах должны быть готовы сражаться». «Все это прекрасно», — подумал Джизаль, но он не доверил бы свою жизнь легиону нищих. «Когда лорд-маршал Вест вернется с армией?» «Если он получил приказ вчера, то пройдет месяц, прежде чем он высадится на берег и будет готов прийти к нам на помощь». «Значит, мы должны выдержать несколько недель осады», — пробормотал Хофф, качая головой. Он наклонился к уху Джизаля и проговорил негромко, словно школьница, рассказывающая секрет подружке. «Ваше Величество, вам и вашему закрытому совету разумно покинуть город. Переведите правительство дальше, на север, за линию главного наступления гурков. Оттуда можно безопасно руководить военными действиями, в Хольсткорм или...» «Исключено», — строго сказал Бояс. Джизаль не мог отрицать, что это заманчивое предложение. Остров Шабульян сейчас казался идеальным местом для резиденции правительства, но Бояс был прав. Город Великий не поддержал бы идею бегства, и Джизаль, к сожалению, тоже не мог ее поддержать. «Мы будем сражаться с гурками здесь», — сказал он. «Это лишь предложение», — пробормотал Хоф. «Простая предосторожность». Бояс перебил его. «Как организована оборона города?» «Мы имеем 3 круговые линии защиты. Эргионт — это наш последний бастион». «Но до него не дойдет», — усмехнулся Хоф, явно неуверенный в этом. Варус не ответил. «Стена Арнольда впереди. Она окружает самую старую и самую важную часть города. Аргионт, Срединный проспект, главные причалы, площадь 4 углов между ними. Стена Казимира — наша крайняя линия защиты. Она слабее, ниже и значительно длиннее, чем стена Арнольда. Стены меньшего размера тянутся между этими двумя, как спицы в колесе, разделяя наружное кольцо города на 5 отдельных участков. Каждый из них может быть закрыт и отрезан в случае захвата его противником. Есть несколько укрепленных территорий за стеной Казимира, но их нужно немедленно очистить от жителей». Бояс уперся локтями о край стола, соединив увесистые кулаки. «Учитывая количество и качество наших войск, стоит эвакуировать внешние кварталы города и сконцентрировать усилия на значительно более короткой и укрепленной стене Арнольда. Мы можем вести арьергардные бои в предместьях. Знакомое расположение улиц и домов сыграет нам на руку». «Нет», — сказал Джизаль. Бояс вперил в него задумчивый взгляд. «Ваше Величество». Но Джизаль отказался помалкивать в благоговейном страхе. За прошедшее время он понял, если позволить магу давать указания по любому поводу, ему никогда не вырваться из-под его власти. Он не сомневался, что Бояс способен подать хорошую идею, но не стоит подавать идеи королю Союза перед его собственным закрытым советом, когда гурки дышат им в спину. «Я не намерен бросать большую часть моей столицы на милость злейшего врага Союза без сражения. Мы будем защищать стену Казимира и драться за каждую 5 земли». Варус быстро взглянул на Хоффа, и камергер приподнял брови. «Конечно, Ваше Величество, за каждую 5». Наступило неловкое молчание. Досада первого из магов висела в воздухе, как грозовые облака над городом. «Моей инквизиции есть что добавить?» — хрипло спросил Джизаль в качестве отвлекающего маневра. Холодный взгляд Сульта встретился с его взглядом. «Конечно, Ваше Величество. Гуркская любовь к интригам всем известна. Мы не сомневаемся, что в стенах Адуи уже действуют шпионы. Вполне вероятно, что и в самом Аргионте. Все граждане кантийского происхождения сейчас интернируются. Мои инквизиторы день и ночь работают в допросном доме. Несколько шпионов уже признались». Маровия усмехнулся. «То есть вы хотите уверить нас, что гуркская страсть к интригам помешает им нанять белокожих агентов?» «Идет война», — прошипел Сульт, бросив на верховного судью убийственный взгляд. «На карте стоит суверенитет нации. Сейчас не время для пустой болтовни о свободе, Маровия». «Напротив, сейчас как раз подходящее время». Два старца продолжили пререкаться на пределе своих истрепанных нервов. Бояс тем временем откинулся в кресле и сложил руки, глядя на Джизаля с выражением спокойной задумчивости, возможно, еще более пугающей, чем его гнев. Тревога Джизаля усилилась. С какой стороны ни посмотри, его царствование рискует оказаться самым коротким и самым гибельным в истории Союза. «Виноват, что был вынужден послать за Вашим Величеством», — звонко обратился Горд своим высоким девичьим голоском. «Конечно, конечно». Шпоры на блестящих сапогах Джизаля сердито позвякивали, и эхо усиливало этот звук. «Это все, что я мог предпринять?» «Конечно». Джизаль распахнул двери обеими руками. Тереза сидела ровно, словно проглотила палку, в самой середине золоченого зала, высоко вздернув нос и глядя на мужа с тем предельным высокомерием, которое так бесило его. Словно он был насекомым, случайно попавшим в ее салат. Несколько сирийских дам подняли головы, но тут же вернулись к своим занятиям. Ящики и коробки заполняли комнату. В них были аккуратно упакованы одежды. Королева Союза явно готовилась покинуть столицу, даже не озаботившись известить об этом супруга. Джезаль стиснул и без того ноющие зубы. Он был измучен строптивостью закрытого совета, открытого совета и толпы. Отвратительное предательство жены превысило предел его терпения. «Что, черт возьми, тут происходит?» «Я и мои дамы не можем помочь вам в вашей войне с императором». Тереза грациозно отвернула от него свою безупречную головку. «Мы возвращаемся в Таллин». «Это невозможно», — прошипел Джезаль. «Многотысячная гуркская армия приближается к городу. Люди толпой покидают город. Те, кто решил остаться, — это капля в море по сравнению с теми, кто впал в панику. Ваш отъезд станет плохим примером. Я не могу этого позволить». «А это не касается вашего величества», — резко ответила графиня Шалер, скользя по направлению к нему по полированному паркету. Джезаль был вынужден вступить в перебранку с дамами, словно ему не хватало хлопот с самой королевой. «Вы забываетесь!» — прикрикнул он на графиню. «Это вы забываетесь!» Она сделала еще шаг по направлению к нему. Лицо ее перекосилось. «Забыли, что вы незаконнорожденный сын и неотесанный...» Джезаль резко прижал ладонь к ее усмехающемуся рту и заставил ее отшатнуться, захлебнувшись собственными словами. Она запуталась в собственном платье и рухнула на пол. Одна туфля соскочила с дергающейся ноги и отлетела в угол. «Я король!» И я в своем собственном дворце. Я не желаю, чтобы мне дерзила какая-то служанка». Он говорил ровным, холодным тоном, с пугающе повелительной интонацией. Он сам себе не верил, что способен так говорить, но чей же это голос? Он был единственным мужчиной в комнате. «Я слишком великодушно относился к вам, а вы приняли мое великодушие за слабость». 11 дам во все глаза смотрели на него и на свою упавшую подругу. Та корчилась на полу, прижимая ладонь к окровавленному рту. «Если кто-нибудь из ваших ведьм пожелает покинуть эти неспокойные берега, я организую для них поездку. Даже сам сяду на весла с превеликим удовольствием. Но вы, ваше величество, никуда не поедете». Тереза вскочила со своего места и сверкнула на него глазами, напряженная как струна. «Вы бессердечное чудовище!» — зашипела она. «Возможно, мы оба от всего сердца желаем, чтобы было иначе», — прервал он ее, повысив голос. «Но вы моя жена. Вы могли возражать против моего происхождения, против меня лично или против чего угодно еще до того, как стали королевой Союза. Презирайте меня сколько хотите, Тереза, но вы никуда не поедете». Джезаль окинул грозным взглядом онемевших дам, развернулся на каблуках и гордо вышел из зала, который казался пустым. Черт с ними, но рука у него болела.